Глава 37. Кристина. Я проводила взглядом удаляющегося Яна. На душе скребли кошки. Было непривычно видеть этого парня таким подавленным. Мне так не хватало его развязной хулиганской ухмылки и шуточек на грани. «Все хорошо?» — тихо спросил у меня Женя, беря за руку. «Если хочешь, мы можем уйти». Я повернулась к нему и, слегка улыбнувшись, помотала головой. Из чистого упрямства я решила остаться и повеселиться как следует. «А почему, собственно, нет? Мы же пришли сюда за этим. И, кроме того, это наш первый с Женей выход куда-то помимо универа и спортзала». Развернувшись к парню лицом, я взяла его за обе руки и, двигаясь под музыку, потянула к танцполу. Женя, усмехнувшись, пошел за мной. Краем глаза я зацепилась за компанию здоровенных парней, которые разом поднялись из-за столика и направились к выходу, туда, где только что скрылся Ян. Внутри неприятно ёкнуло. Но я мысленно отмахнулась. «Мы в клубе, в центре города. Наверняка здесь дофига охраны и камер. С парнем, который вышел покурить, ничего не может случиться». Я повторяла это как мантру и мысленно обзывала себя ненормальной паникершей. Нашла за кого переживать. За здоровенного детину, занимающегося боксом, борьбой и черт знает чем еще. «Крис, что-то случилось? На тебе лица нет», — воскликнула нарисовавшаяся рядом Аида. Я вздрогнула от неожиданности и перевела на нее растерянный взгляд. «Мне надо выйти», — пробормотала я, скидывая с себя чьи-то руки. «Кажется, Женины». И устремляясь к выходу. Где-то на подкорке мозга мелькали мысли, что я веду себя глупо и неадекватно, но остановиться уже не могла. Я должна была во что бы то ни стало убедиться, что этот засранец в целости и сохранности курит свою долбанную сигарету на улице, и что кроме воспаления легких ему ничего не грозит, и уже после этого я смогу вернуться к своим друзьям и сделать вид, что все в порядке. Я выпью пару коктейлей, потанцую с Женей, возможно, мы даже повторим наш поцелуй. Но прямо сейчас мне нужен был Ян. Просто увидеть его, перехватить удивленный взгляд небесно-голубых глаз. Скользнуть взглядом по длинным сильным пальцем, сжимающим сигарету. Втянув воздух, закрыть глаза и тихо улыбнуться, ощущая еле уловимый аромат одеколона и табака. Мой мужчина. Мой фетиш. Первая страсть и сумасшествие. В эту секунду я готова была умереть, если не увижу Яна прямо сейчас. Просто убедиться, что он мне не приснился. Уловить в темных, как ночь, зрачках отражение своего смятения и задохнуться от того, как тоскливо сжимается сердце. Какие же все-таки люди мазохисты. Мы придумали любовь и научились получать болезненное удовольствие от своих страданий. Мы пишем книги, картины, песни, посвященные этому отчаянному чувству. И как мотыльки-смертники сами летим на обжигающий свет. Я ругала себя последними словами, когда раздетая выбегала на крыльцо и, с трудом сдерживая непрошенные слезы, лихорадочно оглядываясь в поисках высокой мужской фигуры. Боже, если с Яном все хорошо, я просто прибью его за то, что заставил меня все это пережить. Но Яна не было. Обнимая себя руками, я подошла к целующейся парочке. «Извините, вы не видели высокого светловолосого парня? Он вышел минут 10 назад». Мой голос дрожал, и я ничего не могла с собой поделать. Меня трясло то ли от страха, то ли от холода. Парень с девушкой, оторвавшись друг от друга, удивленно посмотрели на меня. «Этого?» — наконец спросила девушка, кивая головой мне за спину. Я резко обернулась назад. В паре метрах от меня, как ни в чем не бывало, стоял этот паршивец и сиял улыбкой в 32 зуба. Да ё! Никогда еще я не была так близка к тому, чтобы сломать кому-то нос. «Не меня ищешь, Синеглазка?» — весело спросил он, подходя ближе и нависая надо мной. Я вскинула подбородок и гневно уставила сверкающие в полумраке глаза. «Ты обещал бросить курить», — в бешенстве выпалила я. Ян удивленно приподнял брови. «Хорошо». Медленно протянул он, не сводя с меня пристального взгляда. «Ничего хорошего!» Чуть не плача простонала я, чувствуя себя полной дурой. «Господи, лучше мне заткнуться и спрятаться в каком-нибудь темном уголке, пока я не опозорилась окончательно». «Серый, братан, ты чё не сказал, что ты тут с девушкой?» К нам подошел огромный лысый парень спортивной олимпийки и расслабленно хлопнул Яна по плечу. Я невольно вздрогнула. Этот парень был из той самой компании, которая так меня напугала. Я огляделась. Несколько верзил стояли чуть поодаль и с любопытством взирали на нас. «Прости, подруга, что задержали твоего кавалера». Расплылся в улыбке кита-убийцы парень и подмигнул мне. Я лишь скованно кивнула, пододвигаясь поближе к Яну. «Кто знает, что у этих громил на уме?» Ян, не сводя с меня глаз, проговорил. «Это мои друзья. В детстве мы вместе занимались борьбой». Бритый парень, который явно верховодил своей компанией, громко фыркнул. «Ну ты, может, и пребывал в нежном возрасте розовых единорогов и варежек на резинке, а я уже тогда был сформировавшейся личностью». Откинув голову, Ян заразительно расхохотался. «Да ты трико задом наперед надевал личность». Втянув голову в плечи, я во все глаза смотрела на этих двоих. Они были примерно одного роста. Но Ян был по суше и постройнее. Интересно, если сейчас начнется драка, на чьей стороне будет преимущество? «Да пошел ты!» Беззлобно усмехнулся парень, один вид которого в темном переулке заставил бы меня бежать без оглядки. «Ладно, пойдемте внутрь, все-таки не лето». Выдохнув облачко пара, Ян небрежно приобнял меня и слегка провел широкой ладонью по предплечью. По телу тут же прокатилась жаркая волна. «Вы, голубки, идите, а мы с пацанами еще покурим». Хмыкнув, вдруг Ян окинул нас многозначительным взглядом. Ни я, ни Ян даже не стали убеждать его в том, что мы не пара. Интересно, почему? По-хозяйски обняв меня, будто я действительно была его девушкой, Ян двинулся к зданию. «Так ты испугалась за меня?» От низкого вибрирующего шепота у самого уха по коже пробежал озноб. Сглотнув, я вскинула голову и посмотрела на улыбающегося Яна. «Вот еще!» — буркнула я, стараясь не таращиться на его губы. Они были так близко, что я чувствовала их тепло. «Испугалась!» Радостно, как мальчишка, протянул Ян и молниеносным движением прижал меня к стене. Ахнув, я подняла руки, чтобы оттолкнуть нахала, но он крепко обхватил мои запястья и, заведя их наверх, хрипло выдохнул. «Не обманывай себя, Крис. Нас тянет друг к другу, как магнитом». Пронизывающие голубые глаза впились в мое лицо. Большое сильное тело прижалось к моему, лишая воли. Запах Яна, по которому я скучала, как безумная, накрыл меня с головой. Сердце забилось так быстро и отчаянно, что я начала задыхаться. «Отпусти», — сдавленно прошептала я, глядя на Яна снизу вверх. «Я так устала собирать себя по кусочкам после каждого нашего безумия». «Ты же этого не хочешь». Не сводя с меня расширенных глаз, низко прорычал Ян, скользя обжигающими ладонями по моим закинутым рукам и ниже, вдоль всего вытянутого тела. Каждое его касание было подобно цунами, накрывающему с головой и лишающему кислорода. Я погибала. Я извивалась, я сопротивлялась до последнего. Но что я могла сделать против парня, от одного короткого взгляда которого меня бросало в дрожь, а желудок скручивало в узел? Я пропала. Еще давно. В тот самый день, когда заплаканная сбежала ото всех на мост. Я всхлипнула, чувствуя, как горячие губы лихорадочно находят мои и накрывают их торопливым поцелуем. Зачем Ян остановился в ту ночь на мосту? Зачем решил помочь девчонке в нелепой вязаной шапке? Лучше бы он равнодушно проехал мимо. И тогда бы я не испытывала сейчас всего этого. Острого, пронзительного, щемящего, выворачивающего, дурманящего. Я таяла под тягучими, опьяняющими поцелуями, обвивая руками широкие плечи. И, откинув голову назад, всхлипывала от удовольствия и сладкой боли. Ян, склонившись надо мной, глушил стоны нетерпеливыми губами. И, не контролируя себя, судорожно комкал напряженными пальцами платье на моей талии. «Как же я скучаю, малышка!» В беспамятстве бормотал Ян, прикусывая мою нижнюю губу и тут же жадно зализывая место укуса. Я, если и хотела что-то сказать, то уже давно забыла, как связывать буквы в слова. Все, что я могла, это податливо отвечать на поцелуй и пытаться удержаться на ослабевших ногах. Я совсем забыла, где мы находимся, что нас могут увидеть, что еще полчаса назад я целовалась с другим. Уперевшись ладонью о стену возле моей головы, Ян обжег меня сумасшедшим взглядом из-под лобья и хрипло проговорил. «Давай попробуем сначала, Крис. Я не стану давать тебе пустых обещаний, но мы должны хотя бы попытаться что-то придумать». Его пылающие глаза проникали в самую душу. Взволнованный голос заставлял нутро вибрировать, а произнесенные слова медленно, капля за каплей, растекались по венам жгучим ядом, способным убить и воскресить одновременно. Чувствуя, как к глазам подступают удушающие слезы, я подняла голову и, облизав воспаленные губы, замерла. Обида все еще жила во мне, так же, как и страх быть снова брошенной и растоптанной. Но как же мне отчаянно хотелось поверить в чудо. Ян с надеждой смотрел на меня, ожидая ответа. И я знала, что должна сказать. Но голос подводил меня. Казалось, еще одна секунда, и я разревусь, как ненормальная. Зажмурившись, словно перед прыжком с тарзанки, я набрала воздух в лёгкие, чтобы наконец-то ответить Яну. Но меня опередил другой мужской голос. «Кристина, он тебя обидел? Почему ты плачешь?» Прямо за спиной Яна стоял Женя и во все глаза смотрел на меня. Я медленно подняла руку и провела кончиками пальцев по лицу. Я действительно плакала.